«Родной вы мой!» Денис Макарович бросился целовать смущенного и не менее его взволнованного Ожогина. «Родной вы мой! Значит, жив Иннокентий Степанович? Жив-здоров и бьет фашистов!» «Тише! Тише!» Изволин подошел к двери и потянул на себя ручку. «У нас надо тише говорить. Соседи не того!» Он сделал рукой какой-то неопределенный жест. «Денис!» — с укором в голосе сказала Пелагея Стратоновна. «Да ты раздень, усади человека!» «Пелагея Стратоновна, знакомьтесь!» — торопливо проговорил Изволин, стягивая с плеч Ожогина пальто. Никита Родионович поклонился, пожал руку Пелагее Стратоновне. «Садитесь!» «Садитесь!» — суетился Денис Макарович. «Есть хотите?» «Нет, спасибо, сыт!» — ответил Никита Родионович, с интересом наблюдая за хозяином, которого так всполошил его приход. «Когда от Иннокентия Степановича?» «15 сентября». Изволин слушал рассказ Ожогина о боевой жизни Кривовяза и его партизан, и перед ним вставал Иннокентий Степанович, таким, каким он видел его в последний раз в тревожную июньскую ночь. Обняв на прощание друга, Кривовяз сказал тогда: «Не падай духом, старина, поборемся с фашистами. Я там, в лесу, а ты тут. Еще посмотрим, кто кого. Придет наш день, встретимся. Пусть Полюшка тогда такие же вареники сготовит. Покушаем и вспомним боевые дни». Ожогин подробно объяснил, с каким заданием появились он и его друг Грязнов у Юргенса. Рассказал все без утайки, как и рекомендовал сделать Кривовяз. Все началось с того, что партизаны Кривовяза 11 сентября наткнулись на двух людей, направляющихся в город. Их допросили, и оказалось, что они имеют письмо к некоему Юргенсу. В письме было сказано следующее. «Более надежных людей, назовут они себя сами, у меня сейчас нет. Оба знают немецкий язык, имеют родственников в далеком тылу и готовы служить фюреру. Здесь их никто не знает, они не местные. А теперь о них совсем забудут. Ваш Брехер». Иначе говоря, два брата-предателя Зюкины шли в услужение к фашистам и их характеризовали как надежных людей. Партизаны решили использовать этот случай и послать гитлеровцам Ожогина и Грязнова. Денису Макаровичу понравился план Кривовяза. «Но положение ваше опасное», — предостерег он Никиту Родионовича. «Тут надо иметь и выдержку, и смекалку, день и ночь прислушиваться и обдумывать, что к чему». Спускались сумерки. «Кстати», — вспомнил Ожогин, — «а как же быть с аккордеоном? Ведь он нам и в самом деле нужен». Денис Макарович лукаво подмигнул и вышел в другую комнату. Ожогин подошел к окну. Его взгляд остановился на двух людях, стоявших у ступенек дома. Один был горбатый, маленького роста, другой — упитанный, рослый. «Что это за люди?» — спросил Ожогин. «Где?» — отозвался Изволин из другой комнаты. «Около вашего дома». Осторожно приблизившись к стеклу, Изволин поглядел на улицу. «Это плохие люди. Горбун — агент гестапо, а второй мой сосед, тоже предатель. Приятели. На их совести много замученных советских людей». Горбун и сосед Изволина поднялись на крыльцо. Когда их шаги стихли в коридоре, Денис Макарович раскрыл принесенный футляр и вынул аккордеон. «А вот вам и музыка», — сказал он, рассмеявшись. «Нас на мякине не проведешь». Никита Родионович увидел красивый, белый с черными клавишами инструмент. «Фирма «Гонор», размер 3/4», — продолжал Денис Макарович. «И басы не западают. Совершенно новенький. Его мне привез сын из Риги в 1940 году. «У вас есть сын?» «Тише». Денис Макарович приложил палец к губам и, оглянувшись, добавил. «Есть, есть. Расскажу как-нибудь и о нем. Не все сразу». Ожогин не настаивал. Отстегнув ремешок, он стал осматривать аккордеон. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел сосед, которого Никита Родионович только что видел в окно в компании Горбуна. «У вас гость, оказывается?» — произнес он и развел руками. «Да, покупатель». Никита Родионович вложил аккордеон в футляр, встал и подал вошедшему руку. «Тряскин», — отрекомендовался тот. «Ожогин», — Рука у Тряскина была горячей и липкой. «А я за табачком, Денис Макарович!» Потирая руки, заговорил он. «Одолжите немножко. Гость пожаловал, а у меня весь вышел». Никита Родионович вынул портсигар, наполненный сигаретами, открыл его и подал Тряскину. «Прошу». «Батюшки мои!» — воскликнул Тряскин. «Настоящие сигареты? Мне даже неудобно». «Да берите, берите, у меня еще есть, и знаем, где взять». «Смотрите-ка!» — растянув красное лицо в улыбку, удивился Тряскин. «Премного благодарен. Приятное знакомство». И он захватил с десяток сигарет. «Надеюсь, еще увидимся. Спасибо». Неуклюже повернувшись, Тряскин вышел. «Давайте пройдем в ту комнату», — предложил Изволин. «Поторгуемся за аккордеон». Вошла Пелагея Стратоновна. «Темно уже», — проговорила она. «Окна завесить, что ли?» «Завесь, завесь», — согласился Изволин. «Придется посидеть при коптилке. В наш район свет не дают». Пелагея Стратоновна принесла коптилку, сделанную из консервной банки, и зажгла фитилек. Коптилка светила тускло, неприветливо. Комната сразу потеряла свой уют. Денис Макарович заговорил о своем соседе, Карпе Тряскине. Он рассказал, что коридор разделяет их дом на две одинаковые двухкомнатные квартиры. Тряскин занимает вторую половину. Он столяр, краснодеревец. До прихода немцев квартиру занимала жена райвоенкома из того же района, где до войны работал и жил Тряскин. Райвоенком ушел в партизаны, а жену с дочерью оставил здесь. Тряскин, появившись в городе, пронюхал об этом, донес, и в декабре 41 года мать и дочь арестовали. Управа передала квартиру Тряскину. У Тряскина есть жена и дочь, переводчица в гестапо. «Опасное соседство», — покачал головой Ожогин. «Нисколько». Ожогин удивленно поднял брови. Денис Макарович еще раз подтвердил, что соседство нисколько не опасное. После того, как Тряскин вселился в квартиру, совершенно прекратились визиты немцев и полицейских. Изволин стал жить спокойно. До знакомства с Тряскиным он ходил на регистрацию в комендатуру еженедельно, а теперь только раз в месяц. Тряскин ни в чем Изволина не подозревает. Вот друг Тряскина, Горбун, более опасен. Он давно живет в городе, примечает каждого нового человека, наблюдает за ним, а результаты сообщает в гестапо. Он предал уже несколько человек. «Да, кстати, а вам не казалось, что за вашим домом кто-нибудь наблюдает?» — вдруг спросил Денис Макарович. Ожогин не обратил внимания на тон, каким был задан этот вопрос, и не подметил лукавых огоньков в прищуренных глазах Дениса Макаровича. «Разве уже наблюдают?» — в свою очередь спросил Никита Родионович, считая слежку, организованную Юргенсом, вполне естественной и закономерной. Денис Макарович рассмеялся и положил руку на плечо гостя. «Смотря кого вы имеете в виду», — сказал он. «Если фашистов, то не знаю. А если наших, то наблюдали, а теперь уже не будем. Дом, где вас поселили, — продолжал Денис Макарович, — нам хорошо известен. Мы знаем, что гитлеровская военная разведка использует его под конспиративную квартиру. В нем со времени оккупации города по 2-3 месяца, а иногда и больше, жили разные лица, и мы за ними поглядывали. Когда вас вселили, мне доложили, что появились новые квартиранты. Ясно?» За беседой просидели часа полтора. Когда Ожогин вышел из дома, на улице было уже темно. Луч поискового прожектора прочертил по небу огненную полосу, на мгновение осветил улицу и погас. Никита Родионович повесил через плечо аккордеон и зашагал по затемненному городу. Вечер складывался как обычно. Приближалось время занятий. Путешествие по грязи, сначала на квартиру Кибица, затем Зорга. Никита Родионович уже собрал разложенные на столе детали радиоприемника и хотел одеваться, как неожиданно услышал за окном торопливые шаги. Шаги замерли у крыльца, и через минуту раздался сильный стук. Кто-то немилосердно бил кулаком в дверь. Друзья переглянулись. В такой поздний час, когда город уже спал, появление гостей было неожиданным. Да и никто к ним, кроме Игорька, ни разу еще не заходил. Стук становился все настойчивее. Запалив о свечку маленький огарок, Андрей пошел в переднюю. «Кто?» — спросил он громко. «Откройте! Откройте! Спасите, если вы честные люди! За мной погоня!» — отозвался умоляющий голос за дверью. Грязнов, не раздумывая, повернул ключ, откинул цепочку. На него навалился маленький человек с бледным окровавленным лицом. «Спасите! Спасите!» — хрипел он исступленно. «Я коммунист!» Едва сделав шаг, человек упал навзничь. Андрей растерялся. Незнакомец лежал на полу и глухо стонал. На улице вновь послышались торопливые шаги нескольких человек. Андрей быстро захлопнул дверь и накинул цепочку. «Никита Родионович!» — позвал он. «Скорее идите сюда!» Увидев лежащего на полу передний человека, Никита Родионович остановился. «Коммунист! Просит спасти!» — сказал Грязнов. Никита Родионович взял из рук Андрея свечной огарок, наклонился над лежащим и осветил лицо. Что-то знакомое припомнилось ему. Где-то он уже видел этого человека. «А, да ведь это тот самый Горбун, гестаповский агент, который стоял возле дома Изволина. Гестаповский агент и вдруг коммунист? Предатель, погубивший со слов Дениса Макаровича много советских людей, ищет спасения?» «Нет, тут другое». «Что будем делать?» — растерянно спросил Андрей. «Что мы стоим?» «Да, Андрей прав. Действительно стоять нечего». Андрей не знает, кто пришел к ним в дом под видом коммуниста. Никита Родионович забыл ему сообщить, что познакомился у Изволина с Тряскиным и видел там Горбуна. «Бери, понесем», — угрюмо бросил Никита Родионович и открыл дверь в комнату. Горбун не шевелился. «Да он, кажется, умер», — тихо сказал Андрей, когда Горбуна внесли и положили на пол в зале. «Возможно», — согласился Ожогин, «но так или иначе надо его припрятать. А куда?» В зал вбежала перепуганная хозяйка. Увидев лежащего на полу окровавленного человека, она вскрикнула, перекрестилась и, закрыв лицо руками, бросилась в свою комнату. «Куда же спрятать? Куда?» — думал Ожогин. Взгляд остановился на диване. Никита Родионович быстро подошел и поднял пружинный матрац. Открылся пустой вместительный ящик. «Правильно, только сюда», — проговорил Грязнов, еще не пришедший в себя от волнения. Горбуна опустили в ящик. Он не издал ни стона, ни вздоха. Водворили на место матрац. «А сейчас я придумаю, как нам получше упрятать его», — громко сказал Ожогин. Он подошел к вешалке, набросил на себя пальто, надел шапку и пальцем поманил к себе Грязнова. У самых дверей он сказал Андрею. «Это предатель, агент гестапо. Подробности расскажу после. Сейчас нельзя терять ни минуты. Юргенс хочет нас проверить. Я постараюсь оставить его в дураках». Он открыл наружную дверь и чуть ли не бегом бросился в сторону кинотеатра. Там у кассы висел телефон общего пользования, а он как раз и нужен был Ожогину. В голове толпились беспокойные мысли. Юргенс в нем и Андрее не уверен. Это уже плохо. Будет еще хуже, если Ожогин не успеет осуществить то, что задумал, прежде чем к ним в дом явятся люди Юргенса. А что они явятся, в этом у него сомнений нет. Вопрос, когда? Вот и кинотеатр. Ожогин пробежал расстояние в три квартала так быстро, что сам удивился. Набирая номер, Никита Родионович желал только одного — застать Юргенса. «Есть очень срочное дело!» Задыхаясь от быстрой ходьбы, выпалил Ожогин, как только в трубке послышался голос Юргенса. «Что такое? Говорите!» «Не могу. Необходимо ваше вмешательство». «Хм! Ну и что же вы хотите?» «Чтобы вы немедленно приехали к кино. Я здесь буду вас ждать. Вы слышите меня?» «Слышу, слышу. Что-то чрезвычайное, говорите?» «Да, да, да. Сейчас приеду». Никита Родионович облегченно вздохнул, вытер влажное лицо, закурил. Из зрительного зала доносились звуки музыки, голоса. Ожогин посмотрел на часы. Прикинул, что ранее, чем через 5-7 минут, Юргенс при всей его оперативности не прибудет. Значит, сигарету можно выкурить здесь, в вестибюле. Юргенс, наверное, уже догадался, что провокация сорвалась. Возможно, даже рад этому. Возможно, огорчен. Судя по его голосу, он звонка не ожидал. А ведь провокация могла бы достигнуть цели, если бы он, Никита Родионович, не увидел Горбуна ранее и не узнал его теперь. Когда Ожогин вышел из кинотеатра, на противоположной стороне улицы остановился автомобиль. За рулем сидел Юргенс. «Что случилось?» — спросил он подбежавшего Ожогина. Никита Родионович коротко доложил о происшествии. Юргенс молчал. Трудно было сказать, какое впечатление произвело на него сообщение Ожогина, так как лицо шефа скрывала темнота. После длительной паузы Юргенс вновь спросил. «Он сам сказал, что коммунист?» «Да, сам». «Вы раньше его не встречали?» «Никогда». «Садитесь». А в это время перед Грязновым стояли два гестаповца и переводчик. Они явились в дом в тот момент, когда Ожогин, стоя у машины, докладывал Юргенсу о происшествии. И сейчас Андрей не знал, как поступить. Поспешно ушедший Никита Родионович не успел сказать, что надо делать Грязнову. «В вашем доме укрылся коммунист», — сказал переводчик. Грязнов пожал плечами и выразил на лице удивление. «Его не было дома, он только что пришел, и вообще не понимает, о ком идет речь. Если об отсутствующем его друге, так он не коммунист, а если о нем, о Грязнове, так он тоже не коммунист». «Врешь! Где спрятал?» — взвизгнул один из гестаповцев. Грязнов вторично пожал плечами. Ему непонятно, что от него хотят. Ни о каком таком коммунисте он не имеет ни малейшего понятия. Господа, по-видимому, ошиблись, попали не по тому адресу. «Молчать, пес! Паршиванец!» Гестаповец замахнулся автоматом, но не ударил. «Искать! Вверх! Низ! Искать!» Переводчик и второй гестаповец, мигая карманными фонариками, начали шарить по всему дому. А когда вернулись в зал, там уже стояли Юргенс и Ожогин. На Юргенсе была тяжелая форменная шинель. Гестаповцы вытянулись, замерли в неподвижных позах. «Где?» — коротко бросил Юргенс, не вынимая рук из карманов. Ожогин посмотрел на Грязнова и кивнул головой в сторону. Андрей быстро поднял матрац. Из ящика со стоном вылез Горбун. «Вы кто?» — спросил его Юргенс на чистом русском языке. «Я коммунист. Бежал из тюрьмы. Хотел спастись, а они... они...» Он поочередно посмотрел на Ожогина и Грязнова. Лицо Юргенса скривила брезгливая гримаса. «Уберите эту дрянь!» — приказал он гестаповцам и, пожав руки Ожогину и Грязнову, вышел. Вслед за ним гестаповцы вывели под руки обескураженного Горбуна. Юргенс ехал домой, и злясь, и торжествуя одновременно. Он был абсолютно уверен, что провокацию организовал начальник отделения гестапо Гунке. И какого дьявола этот Гунке лезет к людям Юргенса? Нечего ему совать нос в дела военной разведки. Разберутся без него. Он хочет доказать, что он умник, а остальные — дураки. Хочет скомпрометировать Юргенса, подложить ему свинью, донести кому следует, что агентура Юргенса непроверенная и способна на предательство. Юргенс злобно покусывал губы. Хотелось явиться сейчас к Гунке и смазать его по физиономии. Нет, Юргенс не держит около себя всякую шантропу, вроде этого Горбуна. И ничего он Гунке умнее не придумал, как подослать под видом коммуниста такого идиота. Из тюрьмы бежал. Дурак! Ох, дурак! Да кто же из здравомыслящих людей поверит, что из немецкой тюрьмы можно убежать? Где это видано? Ну уж теперь этому Горбуну не сдобровать. Гунке с него три шкуры спустят. Вернувшись домой, Юргенс решил было позвонить Гунке по телефону и поздравить его. Но потом раздумал. Пускай он узнает о провале от своих сотрудников. Юргенс принял и второе решение — Ожогину и Грязнову сказать, что они действительно изловили коммуниста. Зачем им знать, что между гестапо и военной разведкой идет грызня? Перед самым сном Андрей полез в свой чемодан достать чистый платок и, приподняв крышку, тихо присвистнул. На белье лежала дамская шпилька. Как она могла оказаться здесь? Он взял шпильку, повертел и подал Ожогину, который лежал в постели. «Что это?» — удивился тот. «По-моему, шпилька». «А как она к тебе попала?» Грязнов рассказал. «Ладно», — заключил Ожогин, — «ложись и туши свет. А шпильку, видимо, уронил тот, кто интересовался твоим чемоданом». На этом инцидент со шпилькой был исчерпан. Через несколько дней утром Никита Родионович открыл свой чемодан и заметил, что вещи в нем лежат не так, как укладывал их он. «Ты ко мне в чемодан не лазил?» — спросил он Грязнова. «Это зачем же?» «Хм, интересно, ведь он был закрыт на замок». Чемоданами друзей снабдил Юргенс. Запасные ключи от замков он, по-видимому, оставил у себя, и теперь, с ведома Юргенса, кто-то проверяет, нет ли в их чемоданах чего-либо подозрительного. «Вот что, Андрюша», — обратился Никита Родионович к Грязнову, «полезь-ка в печь и наскреби немножко сажи». Грязнов поднял брови. «Да-да», — подтвердил Никита Родионович, «немножко, с чайную ложку. А для чего — увидишь». Андрей, недоумевая, исполнил просьбу друга. Никита Родионович положил поверх всех вещей черную сатиновую сорочку, посыпал ее сажей, закрыл чемодан и запер его на замок. «Понял?» — подмигнул он Грязнову. Тот рассмеялся. На густой вековой лес спустилась ночь. Глухо, неспокойно шумели деревья. По небу, которое стало темнее земли, бродили сполохи, тревожные блики. Жутко, тягостно. Мрак до того густ, что кажется, будто что-то тяжелое давит на грудь. Преодолев чащу, Сашутка вышел на шоссе, остановился и тяжело перевел дух. С минуту он всматривался в виднеющийся между деревьями прорез дороги. Прислушался к тишине, потом зашагал дальше. Пройдя с километр по шоссейной дороге и не встретив ни души, Сашутка сошел на пересекавший дорогу большак. Четвертый день он брел лесом. Измученный трудной дорогой, медленно переставлял ноги. Все бы шло хорошо, не случись накануне вечером беды. Обходя краем болота, Сашутка в потемках угодил в трясину и едва-едва выбрался. Сам выбрался, а мешочек с продуктами потерял. Целые сутки он не ел. Голод давал о себе знать. Сашутка чувствовал всю усиливающуюся тошноту.